Глава 5. Опасное открытие. Концертный зал «Метрополь» жил предвкушением. Гул тысяч голосов, плотный запах духов с примесью пота – все сливалось в одно. Георгий Савельевич Ордынцев, затерявшийся в толпе в намеренно неприметном сером свитере и джинсах, внимательно оглядывал пространство. Массивные хрустальные люстры по периметру зала мягко отражали свет современных прожекторов. Тени ложились ровно и выверенно, напоминая схемы старых культовых помещений. Архитектура была рассчитана точно, на максимальный сбор энергии. Люди вокруг этого не понимали. Они пришли на концерт, не подозревая, что станут частью тщательно выстроенного ритуала. Ордынцев двинулся вдоль стены, привычно избегая случайных касаний. Контакт с обычными людьми вызывал у него легкое отторжение. Не из-за телесной близости, а из-за простоты эмоций, которые они излучали. Нетерпение, возбуждение, ожидание. Все было на поверхности. Эти люди легко поддавались управлению. Иногда это почти вызывало у него жалость. Почти. Жалость требовала эмпатии, а эмпатия никогда не входила в число добродетелей клана инкубов. Сегодня он пришел не просто наблюдать за своим проектом. Это был аудит. Аля, так теперь называли его создание, стала феноменом, культурной фигурой, чьи концерты собирали полные залы по всей стране. И каждый из них был не просто шоу, а точно настроенным механизмом сбора жизненной энергии тысяч добровольных доноров. Ордынцев всматривался в лица. Молодые девушки с расширенными зрачками, мужчины средних лет с неловкими улыбками, словно им стыдно за собственный интерес. Пары, держащиеся за руки, одиночки, пришедшие на несколько часов лишь ради того, чтобы выйти из привычного круга. Все они были разными, но в глубине каждого взгляда читалось одно – потребность. Желание прикоснуться к чему-то большему, чем повседневность. И они получат это, заплатив частью своей силы. Аля возьмет ровно столько, чтобы они вернулись снова. Свет в зале начал гаснуть. Толпа ответила всплеском восторга. Ордынцев почувствовал, как воздух дрогнул от общего напряжения. Он сделал глубокий вдох, позволяя потоку пройти через себя. Даже спустя сотни лет среди людей такие моменты все еще отзывались в нем потребностью. Сцена осветилась единственным лучом прожектора. В нем стояла Аля, неподвижная, с опущенной головой. Платье цвета ночного неба, серебряная вышивка, ловящая свет. Зал затих. На мгновение стало слышно дыхание. Затем она подняла голову и открыла глаза. Даже с этого расстояния Ордынцев ощутил силу ее взгляда. Это был нечеловеческий контакт. В ней жила древняя хищная природа, тщательно замаскированная под сценическую харизму. Она медленно подняла руки, охватывая зал, и запела. Первые звуки ее голоса прошли по телам зрителей ощутимой вибрацией. Ордынцев отметил, как мгновенно изменилась толпа. Плечи опустились, дыхание выровнялось, взгляды зафиксировались на сцене. Процесс запустился. В течение часа каждый в зале отдаст часть своей энергии, списав последующую слабость на эмоциональное напряжение концерта. Аля двигалась по сцене точно, отрепетированно. Для неподготовленного глаза – безупречная хореография. Для Ордынцева – ритуал, отточенный веками. Каждый жест, каждое смещение корпуса, каждый сдвиг интонации был частью системы извлечения. Он осматривал зал, отмечая реакции. У некоторых уже появились признаки истощения. Бледность, рассеянный взгляд, легкая дезориентация. Ничего критичного. После концерта они будут чувствовать усталость, как после тяжелой нагрузки, и быстро восстановятся. Память сохранит лишь удовлетворение. Баланс соблюден. Система работала без сбоев. Ордынцев уже собирался вернуться к стене, когда уловил искажение в энергетическом поле. В общем потоке, направленном к сцене, возник участок, действующий наоборот, поглощающий. Он остановился и сосредоточился. Источник обнаружился быстро. Молодой человек в 10-м ряду, прямо напротив центра сцены. Даже издалека было видно, он не такой, как остальные. Пока лица вокруг выражали восторг, смешанный с усталостью, этот парень выглядел собранным и оживленным. Глаза блестели слишком ярко. Кожа казалась напряженной, словно наполненной изнутри. Он не слушал, он впитывал. Ордынцев осторожно приблизился. С каждым шагом сомнений становилось меньше. Это был не фанат. Вокруг него держалась особая аура, почти незаметная для людей и очевидная для того, кто знал, куда смотреть. Теперь Ордынцев видел его отчетливо. Обычное лицо, легко теряющееся в толпе. Короткие темные волосы. Белая рубашка, узкий галстук, пиджак. Слишком формально для концерта. Лет 20, может, чуть больше, но внешность была вторична. Этот человек был инкубом. Неинициированным, необученным, возможно, не осознающим своей природы. Но сомнений не оставалось. В нем жила та же сущность, что и в самом Ордынцеве. При этом на нем отсутствовали клановые метки, незримые признаки принадлежности, которые появлялись после посвящения. По спине Ордынцева прошел холодок. За долгую жизнь он встречал лишь нескольких диких инкубов. Обычно их находили рано и вводили в клан. Реже устраняли, если те оказывались нестабильны или отказывались подчиняться. Но взрослый и сформировавшийся инкуб в Москве, в зоне прямого контроля клана, оставшийся незамеченным, это выходило за рамки допустимого. Ордынцев вновь посмотрел на сцену, затем на парня. Аля забирала энергию у зала, но этот зритель не терял ее. С каждой песней он становился сильнее. Плечи расправились, осанка выровнялась. Движения наполнились уверенностью. От него исходила сила, которой человек обладать не мог. Георгий Савельевич незаметно достал телефон и сделал несколько снимков незнакомца, стараясь не привлекать внимания. Система распознавания лиц в клановой базе быстро идентифицирует его, если у того есть хоть какая-то официальная история. А если нет, случай становился еще интереснее. Ордынцев продолжал наблюдение, смещаясь так, чтобы видеть лицо молодого человека отчетливее. Теперь, когда он понимал, на что обращать внимание, признаки проявились ясно. Глаза парня временами меняли оттенок, когда Аля доходила до эмоциональных пиков. Дыхание подстраивалось под ритм музыки, словно он находился в измененном состоянии. Воздух вокруг едва заметно искажался. Тот самый эффект теплового марева – верный признак активного энергообмена. Но удивительнее всего было другое. Инкуб, похоже, не осознавал своей природы. Он не управлял процессом, все происходило на уровне инстинкта. Это читалось по лицу, по открытому восторгу, по полной включенности в происходящее. Он вел себя как человек, получивший доступ к силе, не понимая ни ее источника, ни последствий. Именно это делало его одновременно уязвимым и опасным. Концерт подходил к кульминации. Аля исполняла свой самый известный хит – балладу о любви, которая одновременно питает и истощает. Песню, ставшую неофициальным гимном поклонников. В этот момент энергетический дренаж достигал максимума. Зал действовал как единый организм, отдающий силу. Ордынцев почти физически ощущал направление потоков – от зрителей к сцене. Но вокруг молодого инкуба картина нарушалась. Вместо того, чтобы отдавать энергию, он перехватывал часть потока, предназначенного Али. Не намеренно и неосознанно, просто в силу своей природы. Это создавало локальный сбой, который в большем масштабе мог нарушить работу всей системы. Пока Аля, по всей видимости, не замечала аномалии. Она была сосредоточена на выступлении, на сборе энергии, на удержании контакта с залом. Но если ее внимание сместится, Ордынцев не был уверен в последствиях. Инкуб и суккуб в одном пространстве создают нестабильную конфигурацию, конфликт или симбиоз, и оба варианта представляли угрозу для тщательно выстроенного проекта. Когда последние аккорды финальной песни стихли и Аля покинула сцену под оглушительные аплодисменты, Ордынцев продолжал следить за молодым человеком. В отличие от большинства зрителей, вымотанных, хотя и довольных, тот выглядел переполненным энергией. Его состояние напоминало эффект сильного стимулятора. Толпа медленно направилась к выходам. Ордынцев держался на расстоянии, не выпуская объект из поля зрения. Молодой человек не спешил уходить, словно хотел продлить свое присутствие в зале. Он стоял, глядя на опустевшую сцену, с выражением сосредоточенного, даже почтительного внимания. Георгий Савельевич проверил телефон. Система распознавания продолжала работать, но результата не было. Плохой знак. Это означало, что молодой инкуб, вероятно, отсутствовал в официальных базах. Аномалия становилась серьезной. Зал пустел, но Ордынцев не сводил взгляда с фигуры в белой рубашке. Проявившийся феномен требовал немедленного анализа. В мире, где каждая нестандартная ситуация фиксировалась и контролировалась кланом, появление дикого инкуба означало сбой, последствия которого трудно было просчитать. Ордынцев убрал телефон в карман, понимая, что система работает на пределе возможностей. Неопознанный инкуб по-прежнему стоял у сцены, неподвижный на фоне движущейся толпы. Его взгляд был направлен в пустоту, где еще недавно находилась Аля. Ордынцев чувствовал исходящую от него энергию. Грубую, неструктурированную, но от этого особенно сильную. Сырье, требующее либо обработки, либо изоляции. Дикие инкубы встречались крайне редко. Слишком редко, чтобы списать происходящее на совпадение. Обычно носителей крови выявляли еще в детстве. Соответствующие программы действовали в каждом крупном городе под прикрытием спортивных секций, творческих студий, молодежных инициатив. Потенциальных инкубов находили, проверяли и при соответствии требованиям включали в систему подготовки. Остальных устраняли. Тот факт, что взрослый инкуб остался вне поля зрения, говорил об одном из двух. Либо система дала серьезный сбой, либо объект обладал свойствами, позволяющими скрываться, и оба варианта Ордынцева не устраивали. Почти у выхода он заметил знакомую фигуру – Виталия Лепницкого. Формально – руководителя фан-клуба Али, но фактически – одного из клановых информаторов, внедренных в среду поклонников. Аккуратный, исполнительный, не склонный к лишним вопросам. Удобное связующее звено между организацией и массой. Фан-клуб Али был многоуровневой структурой. Снаружи – обычное сообщество поклонников с форумами, встречами и координацией покупки билетов. Внутри – контролируемый механизм, решающий несколько задач одновременно. Отбор доноров для более плотного питания, сбор информации, раннее выявление отклонений – поддержание нужного эмоционального фона. Для такой системы требовались люди вроде Лепницкого. Надежные, но ограниченные. Полезные, но заменяемые. Ордынцев изменил направление и двинулся к выходу, просчитывая траекторию так, чтобы оказаться рядом с руководителем фан-клуба. «Добрый вечер, Виталий Андреевич», сказал он, появляясь рядом почти бесшумно. «Прекрасный концерт, не правда ли?» Лепницкий вздрогнул. Его лицо, типичное для офисного сотрудника среднего уровня с намечающимся вторым подбородком и внимательными глазами, сразу приняло выражение подчеркнутой готовности. «Георгий Савельевич, какая неожиданность!» Голос прозвучал чуть выше нормы. «Да, концерт превзошел ожидания. Фанаты в восторге, обсуждения уже кипят». Он явно старался произвести впечатление своей осведомленностью. Ордынцев изобразил вежливую улыбку, которая не доходила до глаз. Этот человеческий ритуал обмена пустыми фразами всегда казался ему утомительным и все же оставался необходимым, чтобы поддерживать видимость нормальных отношений. «Публика действительно отзывчива», — согласился Ордынцев, не сводя глаз с молодого инкуба. Тот медленно направлялся к выходу, словно в забытии. «Кстати, я заметил одного интересного поклонника. Вон там, в белой рубашке и галстуке. Вы его знаете?» Лепницкий проследил за взглядом Ордынцева, прищурился. «А, этот!» Он кивнул с легким узнаванием. «Это Иван, постоянный посетитель наших концертов. Не пропускает ни одного выступления Али в Москве. Очень преданный фанат, хотя и не слишком общительный». «Иван?» – протянул Ордынцев, будто проверяя имя. «А фамилия?» «Сваргин, кажется». Лепницкий потер подбородок. «Иван Сваргин. Работает слесарем на каком-то заводе. Обычный парень, ничего примечательного. Ну, кроме фанатичной преданности Али, конечно». Ордынцев отметил, как Иван Сваргин двигался к выходу. Все так же медленно, будто во сне. Аура по-прежнему держалась плотным светлым пятном, выделяя его среди людей. И все же, слесарь с завода? Слишком обыденно для носителя такой редкой природы. «Он всегда такой воодушевленный после концертов?» — спросил Ордынцев так, чтобы это звучало буднично. «О, вы заметили!» Лепницкий оживился, довольный возможностью показать наблюдательность. «Это его особенность. В то время как большинство фанатов выходят выжатыми, но счастливыми, он всегда кажется, ну, будто подзарядился. Прямо светится изнутри. Мы даже шутим, что он вампир наоборот. Не забирает энергию сам, а получает ее». Ирония Ордынцева не задела. Если бы Лепницкий понимал, насколько близко подошел к правде, он бы не шутил. «А что еще вы знаете об этом Иване?» Ордынцев следил, чтобы интерес выглядел случайным, но внутри уже поднималось то, что он предпочитал не называть вслух. Лепницкий пожал плечами. «Немного, если честно». Он качнул головой и снова посмотрел туда, где фигура Ивана терялась в потоке зрителей. «Он не из тех, кто живет фан-клубом. Флешмобы, рецензии, споры на форумах. Наоборот, держится в стороне, почти незаметный. Просто приходит на каждое выступление, с поразительной регулярностью, без единого пропуска. Занимает свое место в 10-м ряду и молча впитывает. Ну, атмосферу, наверное. А потом сразу уходит, не задерживаясь ни минуты, словно у него все по расписанию». Он помолчал, подбирая слова, и взглянул на Ордынцева, явно решая, стоит ли продолжать. Но любопытство пересилило. «И еще странное. Я много раз замечал, если кто-то садится рядом с ним, особенно девушки, они через какое-то время начинают выглядеть уставшими, даже если только что были полны сил. Сначала думаешь, обычная усталость, шум, духота. Ну, у остальных такого нет, а рядом с ним стабильно. Был случай, наша активистка Катя прямо во время концерта потеряла сознание. Просто отключилась. Хорошо, что сидела, а не стояла в фан-зоне, иначе упала бы. Потом, когда пришла в себя, говорила, что будто выкачали всю энергию. А он, Иван, наоборот, был совершенно спокойный, словно даже не заметил». Ордынцев слушал, не позволяя лицу отреагировать, но внутри крепла уверенность. Все укладывалось в формулировки из закрытых клановых отчетов по диким экземплярам. Он вспомнил описание энергетической ямы, поля, возникающего у неинициированных инкубов в моменты сильных эмоциональных всплесков, например, на массовых мероприятиях. Большинство людей компенсировали потери за счет общего фона, а у тех, чья психика тоньше или здоровье слабее, случались провалы, вплоть до кратковременной потери сознания. Именно поэтому клан так тщательно фильтровал своих и держал популяцию под контролем. «Еще он вечно один», — продолжал Лепницкий уже увереннее. «Ни друзей, ни подруг. Иногда кажется, что он вообще никого вокруг не замечает, только сцену и Алю. Но если к нему обратиться, отвечает очень вежливо, даже с каким-то, не знаю, старомодным уважением. Девушки, некоторые говорят, скучный, шутить не умеет. Хотя внешне, как я уже говорил, парень приятный. Пытались его вытащить после концерта, посидеть где-нибудь, пообщаться, но он всегда отказывается. То дела, то устал, то спешит домой. Ордынцев мысленно отмечал. Сдержанность, минимум контактов с сообществом, отсутствие явных конфликтов. И при этом заметное влияние на окружающих. Все это складывалось в портрет типичного дикого инкуба. Не имея представления о собственной природе, он воздействовал на людей рядом, оставляя после себя слабость и смутное опустошение. Именно из таких историй, если их не гасить, и рождаются слухи об энергетических вампирах, которыми пестрели желтые газеты в 90-х, а позже форумы любителей заговоров. «А как давно он начал так активно ходить на концерты?» — спросил Ордынцев, прикидывая, можно ли отследить динамику пробуждения. «Сколько себя помню», — ответил Лепницкий без паузы. «Я в фан-клубе 2 года, и Иван уже тогда был завсегдатаем. Говорят, и раньше ходил. Тогда Аля выступала в малых клубах, так что он мог быть одним из первых поклонников. Но даже тогда всегда один. Я попытался пробить его по соцсетям. Пусто. Есть страничка, но скучная. Ни фотографий, ни друзей. Пара записей и редкие лайки под постами о новых альбомах Али. Соседи или родственники?» Не отступал Ордынцев. «Про родственников ничего не знаю», – пожал плечами Лепницкий. «На форумах, где обсуждают все подряд, вплоть до домашних животных, он в разговоры не лезет. На вопросы про семью реагировал как-то странно. Соседи...» «Однажды мы пытались поздравить его с днем рождения. Нашли адрес через билеты, отправили открытку. Он потом сам подошел и попросил не делать так больше. Сказал, что не любит лишнего внимания. Немного не по себе, если честно». Ордынцев мысленно усмехнулся. Признаки сходились. Полная закрытость, стремление свести социальные контакты к минимуму и при этом фиксация на объекте желания, источнике энергии. В данном случае на Алевтине. Это могло быть и врожденной склонностью, и формой импринта, характерной для диких инкубов. Без наставничества и ритуала посвящения они нередко сами выбирали себе якорь, формируя одностороннюю, почти религиозную связь. Иногда это заканчивалось безобидным фанатизмом, иногда вспышками ревности, насилия или отчаяния. «Проблем с законом не было?» — уточнил Ордынцев, зная, что именно такие тихие типы порой оказываются способными на совершенно немыслимое. «Ни разу», — ответил Лепницкий. «Сам удивлялся. Обычно у таких одиночек рано или поздно возникают мелкие неприятности. Ссоры, драки, что угодно. Но Иван как тень. Даже соперничества внутри фан-клуба не возникало. Хотя вы же знаете, там каждый второй с ярко выраженной потребностью быть первым. А он приходит, садится на свое место, смотрит концерт и уходит. Все». Ордынцев опустил взгляд на экран телефона. Система распознавания лиц завершила анализ, подтверждая слова Лепницкого. Иван Сваргин, слесарь, место работы – небольшой завод на окраине. Жилье – блочная квартирка в спальном районе. 2 родителей. Контакты – 0. Почти полная пустота, если не считать навязчивой привязанности к Алия. Была и еще одна деталь, которую Ордынцев осознал только сейчас. На своих немногочисленных фотографиях с концертов Сваргин стоял чуть поодаль от основной массы фанатов, избегал групповых снимков и даже в плотной толпе держался отдельно, словно вокруг него существовала зона свободного пространства. Иногда это бросалось в глаза, даже визуально. Люди невольно обходили его, не приближаясь ближе, чем на метр. «Блокирующее поле», — отметил Ордынцев, вспоминая один из учебных кейсов для молодых охотников. Такой эффект иногда возникал у неинициированных. Каждое слово Лепницкого лишь укрепляло подозрения. Классическая картина непроизвольного энергетического истощения. Люди рядом с необученным инкубом быстро слабели, становились вялыми, теряли интерес. В отличие от суккубов, работающих с эмоциями и желанием, инкубы нередко поглощали саму жизненную силу напрямую, особенно если не умели управлять способностями. «Вы знаете, где он живет? Чем занимается в свободное время?» Продолжил болтать Ордынцев, не отрывая взгляда от удаляющейся фигуры Ивана, чтобы не вызвать подозрений у Лепницкого. «Ну, как я говорил, работает слесарем на каком-то машиностроительном заводе». Тот заметно занервничал от такого интереса. «Живет, кажется, в спальном районе с родителями. Самый обычный парень, если не считать странной одержимости Алей. Он покупает каждый ее альбом, собирает интервью, вырезки из газет. Говорят, вся комната обклеена ее постерами. Влюблен, без памяти. Но это ведь не преступление, правда? Мы здесь все немного влюблены в Алю». Он натянуто рассмеялся, пытаясь разрядить обстановку. Ордынцев не отреагировал, лицо оставалось неподвижным. Лишь в глубине взгляда проявлялось холодное напряжение. Слесарь с завода, живет с родителями, обычный парень. Все это могло быть правдой и одновременно прикрытием. Потому что за ним скрывался дикий инкуб, способный нарушить баланс системы, которую Ордынцев выстраивал годами. «Вас познакомить?» – неожиданно предложил Лепницкий, неверно истолковав молчание. «Он еще не ушел, могу его подозвать. Думаю, он будет рад узнать, что продюсер Али обратил на него внимание». Внутри Ордынцева поднялось раздражение. Эта мелкая деталь механизма даже не понимала масштаб происходящего. «Нет», – сказал он. В одном слове было достаточно холода, чтобы Лепницкий невольно отступил на полшага. «В этом нет необходимости». Ордынцев еще раз посмотрел к выходу, где Иван почти исчез из виду. Неприметная фигура, обычное лицо, простая одежда. Идеальная маскировка для существа, способного изменить расстановку сил. Возможно, именно эта обыденность и позволяла ему оставаться незамеченным. Губы Ордынцева сжались в тонкую линию. Возникло знакомое чувство. То, что он испытывал всякий раз, когда в его сфере контроля обнаруживалось нечто неучтенное и неподвластное. Почти отторжение, смешанное с настороженностью. Как если бы в собственной гостиной он обнаружил ядовитое животное, пока неподвижное, но потенциально смертельное. «Благодарю за информацию, Виталий Андреевич», сказал Ордынцев, давая понять, что разговор окончен. «Продолжайте работу с фан-клубом. И если Иван Сваргин привлечет ваше внимание чем-то необычным, сразу сообщите мне». «Конечно, Георгий Савельевич». Лепницкий вытянулся, словно перед начальством. «Вы всегда можете на меня рассчитывать. Хотя, честно говоря, не думаю, что в нем есть что-то особенное. Он просто очень любит Алю, как мы все». Ордынцев не ответил. Отпустив Лепницкого жестом, он еще раз взглянул туда, где исчез Сваргин. «Просто очень любит Алю», — повторил он мысленно, без тени иронии. Если бы речь шла о человеческом обожании, Иван был бы всего лишь еще одним донором, но он выходил за рамки, а все, что не укладывается в схему, подлежит либо коррекции, либо устранению. Какой вариант применить к дикому инкубу, Ордынцев пока не решил. Но он знал точно, игнорировать эту аномалию нельзя. Слишком велик риск для системы, слишком высока цена ошибки. Аля должна оставаться в центре внимания, единственной фигурой, притягивающей толпу, единственным сверхъестественным элементом, доступным массовому взгляду. Иван Сваргин, кем бы он ни оказался на самом деле, представлял угрозу этому порядку. А с угрозами Ордынцев умел обращаться. Столетия практики давали о себе знать. Он шел по служебным коридорам метрополя с той сдержанной уверенностью, которая отличала его даже в повседневной одежде. Тусклый свет, бетонные стены с облупившейся краской, запах пыли и технических помещений резко контрастировали с блеском зала, который он только что покинул. Музыка за кулисами звучала глухо, как далекий шум, но даже сквозь стены он ощущал остаточное напряжение, след недавнего сбора энергии. Охранник у служебного входа едва заметно кивнул Ордынцеву, не требуя пропуска. Служба безопасности, как и технический персонал, знала его в лицо, не как формального продюсера Али, а как человека, чьи распоряжения не обсуждаются. Ордынцев ответил тем же кивком, сухим, без выражения. Он прошел мимо гримерок-танцоров, аппаратной звукорежиссеров, комнаты отдыха музыкантов. Его присутствие действовало без слов. Разговоры затихали, движения становились собраннее. На лицах появлялись выверенные улыбки. Никто не знал точно, кем он был, но все понимали, с такими лучше не вступать в конфликт. Коридор упирался в дверь с простой табличкой «Аля», без предупреждений и знаков исключительности, сдержанность без намека на пафос. Из-за двери доносились приглушенные звуки, негромкая музыка, шорох ткани, звон стекла. Ордынцев не стал стучать. Он просто повернул ручку и вошел, как человек, привыкший считать любое пространство своим. Гримерная была небольшой, но продуманной до мелочей. Винтажная мебель в стиле ар-деко, темные обои с едва различимым узором, мягкий свет, превращающий процесс гримирования в почти театральное действие. Центральное место занимало большое зеркало в массивной раме, окруженное лампами с тем самым светом, который не прощает ошибок. Аля сидела перед зеркалом и снимала сценический макияж. Платье она уже сменила на шелковый халат темно-синего цвета с серебряной вышивкой. Отголосок сценического образа, но в более личном варианте. Движения были медленными, отточенными. Лицо в отражении выглядело отстраненным, словно часть ее внимания все еще оставалась в зале. Она заметила Ордынцева в зеркале раньше, чем он заговорил. Их взгляды встретились в отражении, без удивления, без приветствия. «Ты видела его?» – без вступлений спросил Ордынцев, закрывая дверь. Голос был тихим, но в нем уже слышалось напряжение. «Неинициированного инкуба в зале!» Аля продолжала стирать макияж, будто вопрос не требовал спешки. Ватный диск скользил по коже, снимая слой за слоем вместе с образом, предназначенным для публики. «Да», — ответила она спустя паузу. «Видела». Голос звучал ниже сценического, с хрипотцой после выступления. «Что это?» В ее тоне не было тревоги, только внимательное любопытство. Это Ордынцева раздражало. Он подошел ближе и остановился за ее спиной. В зеркале теперь отражались оба. Женщина, снимающая маску, и мужчина, для которого маска была состоянием по умолчанию. «Феномен», — сказал он. Слово прозвучало как заключение. «Ошибка, которую придется исправлять». Выражение лица Али изменилось. Интерес стал сосредоточенным. Она отложила ватный диск и повернулась к нему, впервые глядя напрямую. «Объясни». Ордынцев прошелся по комнате, словно воздух стал слишком плотным. В пространстве смешались запахи духов, косметики, ткани и тонкий след энергии, различимый лишь для них. Он ощущался отчетливо. «Дикий инкуб», — произнес он. «Неинициированный, вне клана. Он не знает, кто он, и действует на уровне инстинктов». Аля слегка приподняла бровь. «Такое вообще бывает? Я думала, всех выявляют рано». «Или устраняют», — спокойно добавил Ордынцев. «Но система дает сбои. Некоторые проходят мимо фильтров, особенно если способности проявляются поздно или если у носителя есть врожденная маскировка. Мы называем их спящими. Обычно они активируются при сильном внешнем воздействии или рядом с мощным источником энергии». Он посмотрел на нее прямо. Во взгляде читался некий упрек. «И ты считаешь, что мой концерт...» «Не обязательно твой», — перебил он. «Процесс мог начаться раньше, но сегодня признаки стали очевидны. Он питается, Аля, неосознанно, неуправляемо. И это проблема». Аля поднялась и подошла к бару в углу комнаты. Налила в бокал немного красного вина. Не ради эффекта, а по привычке, обозначая финальную точку вечера. «Проблема для кого?» – спросила она и сделала короткий глоток. «Для нас или для него?» Вопрос остался без ответа, и разделение, прозвучавшее в нем, Ордынцев заметил сразу. «Для всех!» – сказал он жестче, чем планировал. «Дикий инкуб – элемент без контроля. Он не знает границ, не держит баланс, не осознает последствий. Сегодня он просто подпитывался на концерте. Завтра начнет тянуть энергию из случайных людей, без меры. Это неизбежно привлечет внимание». Аля вернулась в кресло, закинула ногу на ногу. Поза была расслабленной, но взгляд сосредоточенным. Она смотрела на Ордынцева без вызова, но и без покорности. «Другие варианты есть?» – спросила она. «Кроме устранения. Его можно инициировать сейчас?» Ордынцев покачал головой. «Слишком поздно. Инициация возможна только до определенного момента, пока личность поддается перестройке. Взрослый дикий инкуб с уже сформированной психикой...» Он сделал паузу. «Это не объект для интеграции. Его можно ограничить, но не изменить». Он подошел ближе. Не давя, а занимая пространство так, будто решение уже принято. «Кроме того», — продолжил он, понизив голос, «он опасен лично для тебя. Ты заметила, что происходило во время концерта? Он не отдавал энергию, как остальные. Он ее забирал, перехватывал поток, предназначенный тебе». Аля медленно покачала бокал, наблюдая, как вино оставляет тонкую пленку на стекле. «Я чувствовала что-то странное», — признала она. «Сопротивление. Локальное искажение в общем потоке». «Именно», — кивнул Ордынцев. «А если таких искажений станет больше? Если он не единственный? Если они начнут притягиваться друг к другу? Вся система питания, которую мы выстраивали годами, рухнет». Он сказал «мы». Но интонация выдала другое. Аля это уловила. Уголок ее губ едва заметно дрогнул и тут же вернулся в покой. «И каков план?» — спросила она тем же ровным тоном, каким могла бы обсуждать смену аранжировки. Ордынцев на мгновение замер, внимательно изучая ее лицо, пытаясь понять, равнодушна ли она на самом деле или просто не показывает эмоций. Затем достал телефон. «Он должен быть устранен», — сказал он твердо, уже набирая номер. «Такие, как он, опасны именно потому, что существуют вне системы, вне правил, вне контроля». Соединение установилось сразу, будто звонка ждали. «Да», — произнес Ордынцев в трубку без приветствий. «Объект, белая рубашка, галстук, покидает концертный зал. Проследить до места жительства. Устранить. Чисто, без следов. Да, обычным способом, в этом случае надежнее. Отчет стандартный». Голос был спокойным, деловым. Тем же, каким обсуждают рабочие процессы. Лишь на краткий миг в глубине взгляда мелькнуло что-то похожее на сомнение. И тут же исчезло. «Все», — сказал он, убирая телефон. «К утру вопрос будет закрыт». Аля смотрела на него поверх бокала. Взгляд был внимательным, непроницаемым. «И это все?» — спросила она. «Просто устранить?» Ордынцев пожал плечами. «А что ты предлагаешь? Пригласить его поговорить? Объяснить, кто он такой и надеяться на благоразумие? Или принять в круг и обучить, чтобы однажды он использовал это против нас?» Он покачал головой. «Нет, Аля, здесь действуют другие законы. Выживает тот, кто контролирует ситуацию. Они смотрели друг на друга через пространство гримерки. Это был не просто спор, скорее проверка границ, молчаливое напоминание, что их союз держится не на доверии. «Что ж», — сказала Аля наконец, отставляя бокал. «Ты прав. Безопасность важнее всего». Фраза прозвучала безупречно, но слишком легко. Ордынцев уловил это сразу. «Рад, что мы пришли к согласию», — ответил он. В голосе появился тонкий металлический оттенок. «После устранения аномалии мы продолжим расширение тура. Следующий концерт через 2 недели. Санкт-Петербург. 5000 мест». Аля кивнула и снова повернулась к зеркалу, взяв ватный диск. Жест был предельно ясен. Разговор окончен. Она продолжила снимать макияж так же спокойно, словно речь шла о технической детали. «Я буду готова», — сказала она. Ордынцев задержался у двери. Уже взявшись за ручку, обернулся. «Иногда я думаю», — произнес он медленно. «Понимаешь ли ты, насколько тебе повезло? Большинство диких, подобных тебе, заканчивают без имени и без смысла, не понимая своей природы и не справляясь с силой, которая разрушает их изнутри. А ты... ты оказалась наверху». Аля встретилась с ним взглядом через зеркало. Сейчас ее глаза казались почти человеческими, с усталостью от долгой игры. «Я понимаю», — сказала она тихо. «И благодарна. Каждый день». В ее словах была правда, но не вся. Ордынцев кивнул, принимая ответ, хотя внутреннее чувство подсказывало. За этим спокойствием скрывается большее. Сейчас это не имело значения. Аномалия выявлена, решение принято, приказ отдан. «До завтра», — сказал он и вышел, мягко прикрыв дверь. Оставшись одна, Аля еще некоторое время сидела неподвижно, глядя на отражение. Без свидетелей лицо утратило ровную маску, стало напряженным, сосредоточенным. «Дикий инкуб», — прошептала она, проверяя слова на ощущения. Пальцы легко коснулись губ. В глубине глаз вспыхнул знакомый огонь, древний, нечеловеческий. Но теперь в нем появилось что-то другое.